Короче, в глазах этого совершенно нового прихода ты выглядишь более чем нелепо. Ты уж меня извини. Но ты напоминаешь мне тех лопоухих молодых мужей, которые тешат себя мыслью, что изучают свою жену. Тогда как она с первого взгляда уже знает своего супруга вдоль и поперек. Значит, я до того смешался, что едва мог говорить. Значит? Значит, гни свою линию. Что я могу тебе еще сказать? Самолюбие ты лишен начисто, а судить о твоих начинаниях заранее трудно, потому что ты в них вкладываешь всего себя, отдаешься до конца. Нет спору, люди правы, когда действуют осмотрительно. Вспомни слова Руисброка Восхитительного, фламандца, как и я. Даже если ты вознесся мыслями к Богу, но как раз в этот момент больной попросил чашку бульона, спустись с седьмого неба и подай ему необходимое. Наставление доброе, что и говорить. Но не следует злоупотреблять им, оправдывая свою лень. Ибо с возрастом, опытом, разочарованиями приходит нечеловеческая лень. Ах, старые священники твердокаменны. Нет ничего неосторожнее осторожности, если она исподволь готовит нас к тому, чтобы обойтись без Бога. Иногда старые священники поистине ужасны. Я передаю его слова, как могу, скорее, не слишком точно. Я едва слышал их, но о скольком догадывался. У меня нет веры в себя, но моя добрая воля так велика, и мне всегда поэтому кажется, что она бросается в глаза, что меня будут судить по намерениям. Какое безумие! Я считал, что еще только стою на пороге этого мирка, а на самом деле уже углубился в него совсем один. И выход захлопнулся за моей спиной, никакого отступления. Я не знал своего прихода, а он притворялся, что не знаком со мной. Но представление, которое он обо мне составил, было уже слишком прочным, слишком отчетливым. Отныне только ценой гигантских усилий я смогу что-либо изменить. Господин Тарсийский кюре прочел на моем дурацком лице ужас и, конечно, понял, что напрасно даже пытаться успокоить меня сейчас. Он умолк. Я заставил себя улыбнуться. Да, думаю, я улыбнулся. Это было трудно. Плохая ночь. В 3 часа утра я взял свой фонарь и пошел в церковь. Ключ от боковой дверцы я найти не смог. Пришлось открыть большие врата. Скрежет замка отдался под сводами чудовищно громко. Я уснул на своей скамье, зажав голову руками. Да так крепко, что разбудил меня только дождь на заре. Вода проникла внутрь через разбитый витраж. Выходя с кладбища, я столкнулся с Арсеном Мироном. Лицо его я различал неясно, но в тоне, которым он со мной поздоровался, звучала насмешка. Должно быть, я с моими припухшими от сна глазами и вымокшей сутаной выглядел достаточно нелепо. Все время борюсь с искушением сбегать в Тарси. Дурацкая потребность игрока, который отлично знает, что проиграл, но стремится еще и еще раз об этом услышать. К тому же я в том нервном состоянии, когда только и способен, что запутаться в напрасных извинениях. Зачем говорить о прошлом? Для меня важно лишь будущее. А сейчас я еще не чувствую себя в силах посмотреть ему в лицо. Господин Тарсийский кюре, возможно, думает так же, как я. Даже наверняка. Сегодня утром, когда я развешивал драпировки для отпевания «Мари Пердро», мне показалось, что я узнаю его твердый, тяжеловатый шаг по плитам. Но это был всего лишь могильщик, который пришел сказать, что закончил работу. От разочарования я чуть не свалился с лестницы. О нет, я не готов. Мне следовало сказать доктору Дельбанду, что церковь — это вовсе не то, что он думает. Не некое суверенное государство со своими законами, чиновниками, армиями. Не какой-то момент, пусть даже и славный, в истории человечества. Церковь пролагает свой путь во времени, как воинское соединение через неведомые страны, где невозможно какое бы то ни было нормальное снабжение. Она живет за счет государств и обществ, сменяющих друг друга, как солдаты живут за счет населения, изо дня в день. Как может она отдать бедняку, законному наследнику Спасителя, царство, что не от мира сего? Она ищет бедняка, она взывает к нему на всех земных путях, а бедняк извечно остается все там же, на самой вершине головокружительного пика, и лицо его обращено к князю бездны, который неутомимо твердит ему на протяжении 20 веков своим ангельским голосом, своим пленительным, чарующим голосом. «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». В этом, быть может, кроется потустороннее объяснение невероятной покорности масс. Могущество досягаемо, бедняку стоит только руку протянуть. Но он о том не ведает, или делает вид, что не ведает. Он уставился в землю, а Искуситель ждет, что с секунды на секунду будет, наконец, произнесено слово, которое предаст ему род человеческий. Но это слово никогда не слетит с высоких уст, скрепленных печатью самого Бога. Неразрешимая проблема. Как восстановить бедняка в его правах, не сделав сильным мира сего? И случись даже невозможное, удайся даже беспощадной диктатуре с ее армией чиновников, экспертов, статистиков, опирающейся, в свою очередь, на миллионы шпиков и жандармов, приструнить одновременно повсюду на земном шаре хищников, свирепых и хитроумных зверей, созданных для наживы, эту человеческую породу, живущую человеком. Ибо ее неутолимая алчность к деньгам всего лишь лицемерная, хотя, возможно, и бессознательная форма омерзительного, постыдного голода, который ее пожирает. Все равно людьми неотвратимо и очень скоро овладеет отвращение Каурея Медиокритес, возведенному таким образом в универсальное правило, и повсюду, подобно цветам по весне, пробьется тяга к бедности. Не существует общества, которое одержало бы верх над бедняком. Одни живут за счет глупости ближнего, другие за счет его тщеславия, его пороков, а бедняк живет за счет милосердия. Какое великое слово! Не понимаю, что произошло сегодня ночью. Должно быть, мне это пригрезилось. Часа в 3 утра я как раз подогрел себе немного вина и крошил в него по своей привычке хлеб. Стала хлопать садовая калитка, да так сильно, что мне пришлось выйти. Я нашел ее закрытой, что, собственно, и не удивило меня, поскольку я твердо помнил, что накануне сам ее запер, как делаю это, впрочем, каждый вечер. Примерно 20 минут спустя она опять принялась хлопать, еще яростнее, чем в первый раз. Ветер был очень сильный. Настоящий ураган. Нелепая история. Я возобновил обход прихожан. Благодарение Богу. Замечания господина Тарсийского кюре сделали меня осмотрительным. Я стараюсь задавать не слишком много вопросов, соблюдая осторожность и касаясь, во всяком случае, на первый взгляд, только вещей самых повседневных. В зависимости от ответа я пробую перевести разговор на предметы более высокие, но не слишком, и мы совместно извлекаем из беседы какую-нибудь наискромнейшую истину. Но истина не может быть умеренной. Какие бы меры предосторожности я ни принимал, пусть уста мои даже и не произносят его вслух, Имя Божье внезапно озаряет своим сиянием эту давящую, удушливую атмосферу, и лица, уже приоткрывшиеся, вновь замыкаются. Точнее было бы сказать, что они темнеют, мрачнеют. Быть может, бунт, который исчерпывает себя в ругани, в богохульстве, не так уж страшен? Ненависть к Богу всегда наводит меня на мысль об одержимости. «И вошел в него сатана» — Иуда. Да, об одержимости, о безумии. Тогда как затаенный страх перед Божественным — это своего рода попытка объехать жизнь по кривой, словно прячась в узкую тень стены от заливающего все света. Так спешат забиться поглубже несчастные животные, истерзанные жестокими детскими играми. Свирепое любопытство бесов, их чудовищное сочувствие человеку настолько загадочное. Ах, если бы нам было дано увидеть эти увечные существа глазами ангелов. Мне гораздо лучше, приступы реже. Иногда мне даже кажется, что я ощущаю некое подобие аппетита. Во всяком случае, я теперь готовлю себе еду без отвращения. Меню мое неизменно — хлеб и вино. Только в вино я кладу немного сахара, а хлебу даю зачерстветь. Он лежит у меня несколько дней, пока не станет совсем твердым. Настолько твердым, что случается, я его не режу, а раскалываю. Это очень удобно делать сечкой. Такой хлеб куда лучше переваривается. Благодаря этому режиму я справляюсь со всей работой, не переутомляясь, и ко мне понемногу возвращается чувство уверенности. Не пойти ли мне в пятницу к господину Тарсийскому кюре? Сюльпис Метанне посещает меня ежедневно. Умен он, конечно, не слишком, но зато сколько в нем чуткости, внимания. Я дал ему ключ от пекарни, и теперь он приходит сюда в мое отсутствие, что-то мастерит, чинит. Мой бедный дом просто преобразился благодаря ему. Он говорит, что его желудок не переносит вина, но сахаром он прямо объедается. Он пожаловался со слезами на глазах, что из-за частых посещений церковного дома терпит насмешки и издевки. Дело в том, полагаю, что нашим крестьянам, которые трудятся с утра до вечера, непонятен его образ жизни. Я сделал ему суровый выговор за лень. Он обещал, что поищет работу. Ко мне в ризницу заявилась госпожа Дюмушель. Она возмущена, что я не допустил ее дочь к экзамену за четверть. Я стараюсь по возможности не касаться в этом дневнике некоторых жизненных испытаний, о которых хотел бы поскорее забыть, ибо они не из тех, увы, что приемлешь с радостью, а чего стоит смирение, лишенное радости. Нет, я отнюдь не преувеличиваю их значение. Они вполне заурядны, я знаю. И стыд, который меня из-за них мучит, душевная смута, над которой я не властен, не делают мне чести. Но я не в силах преодолеть физическую брезгливость, своего рода омерзение, вызываемое ими. К чему отрицать? Порок слишком рано предстал передо мной в своем истинном виде. И хотя я действительно испытываю глубокое сострадание к этим бедным душам, образ, в котором мне, помимо моей воли, видится их несчастье, почти невыносим. Короче, похоть меня страшит. В особенности нечистые помыслы в детях. Они мне знакомы. Нет, я и этого не принимаю трагически. Напротив, я думаю, наш долг относиться к ним очень терпеливо, ибо малейшая неосторожность может привести тут к ужасающим последствиям. Так трудно отличить глубокие раны от поверхностных, и даже разобравшись, так опасно их зондировать. Иногда лучше дать им зарубцеваться самим. Зарождающийся нарыв не следует трогать. Но все это не мешает мне ненавидеть всеобщий заговор, предумышленную слепоту, нежелание видеть вещи очевидные и эту дурацкую, себе на уме, улыбку взрослых перед лицом особого рода томления, которое считается пустяшным, потому только, что оно не умеет выразить себя на нашем языке, языке людей, уже сформировавшихся. Слишком рано я сам изведал тоску, чтобы не возмущаться всеобщей глупостью и несправедливостью по отношению к детской тоске, исполненной тайны. Опыт, увы, показывает, что и дети способны на отчаяние, и демон тоскливого страха, как мне кажется, по самой сути своей, грязный демон. Я нечасто упоминал здесь поэтому о Серафите Дюмушель, хотя в последние недели она доставляла мне немало огорчений. Случается, я задумываюсь, уж не ненавидит ли она меня? Так не по возрасту умело она меня изводит. Нелепые шалости, прежде носившие характер наивных дурачеств, беззаботных проказ, теперь обнаруживают преднамеренное упрямство, которое трудно объяснить одним только болезненным любопытством, свойственным многим ее сверстницам. Прежде всего, она вытворяет свои штучки не иначе, как в присутствии подружек, делая при этом вид, что между нею и мною существует некое сообщничество, взаимопонимание. Долгое время я относился к ее шалостям с улыбкой, всю опасность которой стал понимать лишь недавно. Если я случайно сталкиваюсь с ней на дороге, а встречаю я ее чуть чаще, чем следовало бы, она здоровается со мной спокойно, серьезно, без всяких ужимок. Как-то раз я на это попался. Она ждала меня, не шевелясь, опустив глаза. Я приближался к ней с какими-то ласковыми словами, точно приманивал пташку. Пока я не подошел совсем близко, Серафита стояла неподвижно, уставясь в землю, так что я видел только упрямый, низко опущенный затылок. Но тут вдруг резко отскочила, увернувшись от меня, и швырнула в канаву свой ранец. Мне пришлось потом отослать этот ранец с мальчиком певчим, которого приняли весьма нелюбезно. Госпожа Дюмушель была со мной учтива. Разумеется, невежество ее дочери вполне оправдывает принятое мною решение, хотя в сущности это не больше, чем предлог. Устрой я ей еще одно испытание, Серафита чересчур умна, чтобы с ним не справиться, так что мне не следует подвергать себя риску оказаться в унизительном положении. Я постарался поэтому дать понять госпоже Дюмушель, что ее дочь кажется мне не по возрасту развитой, преждевременно созревшей. За ней необходимо понаблюдать еще несколько недель. Она быстро нагонит других, а отсрочка послужит ей уроком и в любом случае принесет свои плоды. Бедная женщина слушала меня вся красная от злости. Я видел, как злость приливает к ее щекам, к ее глазам. Мочки ее ушей стали пунцовыми. «Девочка ничуть не хуже других», — наконец сказала она. «Ей хочется одного, чтобы ей дали возможность воспользоваться своим правом. Большего она не просит». Я ответил, что Серафита и правда прекрасно училась, но ее поведение, особенно ее манеры, меня не устраивают. «Какие еще манеры?» «Чересчур кокетливые», — ответил я.